Глава 18. Маша. Чужая рука давила на спину. Нос упирался во что-то твердое, но я не понимала во что. Все тело тряслось, а в голове билось: надо успокоиться, надо взять себя в руки. Нельзя, чтобы меня видели в таком состоянии, особенно Антон Робертович. Вообще нельзя, чтобы меня видели на работе в таком виде. Но успокоиться не получалось, только нос щекотал сладкий аромат ягод. «Вишней пахнет», — зачем-то сказала вслух. «Вишня? Твою мать!» — рыкнул мужской голос. «Подожди, сейчас!» Кто-то пытался осторожно разжать мои пальцы. Опустила взгляд. Собственные руки показались чем-то чужим, инородным. Тонкие пальцы на фоне огромных мужских ладоней смотрелись совсем худыми, почти музыкальными. Медленно сознание начало проясняться. Начала понимать, кто сейчас был со мной рядом и что произошло. Вот только вместо того, чтобы отпустить рубашку начальника, вцепилась в нее сильнее. «Сейчас», — бормотал мужчина, — «сейчас». Спустя секунду обнаружила себя, сидящую на диване. Одна туфля валялась на ковре, вторая неприятно сжимала стопу. Кажется, терять обувь в присутствии стольного становится традицией. В руках сжимала две черные пуговицы, бережно оторванные от мужской рубашки. Щеки горели от слез и стыда за глупое поведение. Антон Робертович тихо матерился. Слов я не слышала, но по выражению лица и рваным движениям и так было ясно, что бормочет себе под нос начальник. Он стягивал с себя испорченную рубашку, поднимал с пола гаджеты, открывал соседние панели и доставал оттуда какие-то бутылки. «Не двигайся», — приказал он. А я и не собиралась этого делать. Просто сидела и смотрела, как огромная, изрисованная мышцами и татуировками спина мужчины прячется под широкой футболкой. Кажется, от стресса мозги размякли и затянулись розовой дымкой, раз я все еще сидела на месте молча, а не бежала из кабинета, неловко извиняясь. Раздался еще один сигнал коммуникатора. Снова моего. Босс, не стесняясь, открыл сообщение, нахмурился и заблокировал контакт. Сигнал, подтверждающий блокировку абонента, прозвучал спустя секунду. Мужчина подошел совсем близко, сел на корточки, так, чтобы можно было посмотреть ему прямо в глаза. На мгновение показалось, что радужка Антона потемнела, стала почти черной, как те пуговицы, что я сжимала в руке. А еще он начал пахнуть иначе, теплыми цитрусами. Наверное, в его машине для очистки одежды был встроен дополнительный ароматизатор. «Он обманул тебя?» — спросил стольный. «Нет, сама виновата. Простите, я... Такого больше не повторится». Руки снова затряслись, на глаза навернулись неконтролируемые слезы. «Тише. Конечно, не повторится. Никогда не повторится». Рядом раздался писк робота-курьера. Стольный попытался сунуть мне в руку кружку безуспешно. Я вся дрожала. Теплая жидкость так и норовила выплеснуться. Через секунду, сама не поняла как, он уже сидел у меня за спиной. Перехватил злополучную чашку и поднес к моим губам. «Что это?» «Чай с успокоительным. От медиков». Успокоительное было сейчас очень кстати. Теплая сладкая жидкость попала на язык. Едва уловимый привкус лекарства заставил поморщиться. «Давай, до дна», — уговаривал мужчина. Опустошила стакан в несколько глотков. Робот увез чашку, меня снова прижали к твердой груди. «Все хорошо. Все будет хорошо». Лекарство подействовало минут через пять. Дрожь постепенно успокоилась, по виску пробежала капелька пота. Дыхание нормализовалось, и я больше не задыхалась. Мышцы расслабились, стали тяжелыми и неповоротливыми. Глаза наткнулись на антикварные часы, они висели по центру бежевой стены. Кованые стрелки бегали по циферблату, отсчитывали короткие секунды. Прошел почти час с того момента, как я вошла в кабинет. И еще несколько минут ушло на то, чтобы осознать произошедшее и принять. Теперь собственное поведение казалось огромной глупостью. Как вообще это могло случиться? Даже когда меня бросил человек, за которого собиралась замуж, так себя не вела. А тут, да еще и в кабинете начальника. Щеки снова запылали от стыда. Попробовала встать. Чужие руки не дали этого сделать. Сильнее прижали к себе и в буквальном смысле положили на диван. «Не надо», — прохрипел мужчина. «Сейчас начнет клонить в сон». «Нельзя в сон. У вас звонок через 10 минут». «Через 8», — поправил мужчина и тяжелая ладонь осторожно легла на голову. Подбородок начальника уперся в макушку. «Эти часы отстают. Несовершенство технологий. Их нужно обслуживать раз в полгода. Я забыл вызвать техника». «Сдвиньте минутную стрелку. Сзади должно быть колесико, и не нужен техник». «Ты разбираешься в антиквариате?» «Нет, но вряд ли их первый владелец раз в полгода вызывал техника ради такой мелочи. В 19 веке все было проще». Мужская грудь вздрогнула от смешка. Вторая рука обняла меня за талию. С ноги соскочила вторая туфля и упала на пол. По стопе пробежал приятный холодок. «Никогда об этом не задумывался». «Мне нужно идти». «Не нужно. Закрывай глазки. Сюда никто не войдет». Сама не понимаю, почему подчинилась. Может, просто не хотела сопротивляться. Решила пойти по легкому пути. Антон. Еще несколько минут девушка пыталась бороться со сном. Столь нетерпеливо ждал, пока она уснет. Прислушивался. Иногда бросал взгляд на настенные часы. Как только дыхание Маши стало глубоким и ровным, мужчина активировал свой коммуникатор и выбрал нужного абонента. «Добрый день, Антон Робертович!» На экране появился худощавый мужчина с горбатым носом и бесцветными волосами. «Вас не видно?» «Тебе и не нужно меня видеть», — спокойно ответил бизнесмен и снова прислушался к дыханию секретарши. Девушка спала. «Эскизы проекта «Марс» готовы?» «Да», — мужчина кивнул. «Проблемы только с выбором площадки». «Что с ней не так?» «Площадь. Все предложенные варианты не подходят по площади, слишком маленькие». «А тот, что возле огненных долин?» «Он в теории мог бы подойти, но там в паре километров идет разработка каких-то пород. В общем, не самое удачное место». «Я понял». «Мы сделали еще один вариант проекта, исходя из предлагаемых площадей. Но вы сами понимаете, тогда все требования заказчика реализовать не получится. Придется искать компромисс». «Отправляй все варианты и техничку к каждому эскизу». «В отдел к... мне лично». «Понял». «Можно еще один вопрос?» Собеседник поджал губы и отвел глаза в сторону. «Я слушаю». «Это правда, что вы отказались от ребенка?» «От какого?» — не понял Антон. Он попытался вспомнить, не приходили ли ему письма о помощи детским фондам или приютам. Обычно такие просьбы он передавал на проверку службе безопасности. И если нуждающиеся таковыми и являлись, они попадали в благотворительную программу «Сезам». За некоторыми проектами Антон следил лично. Например, за обучением одаренных детей. Там интерес бизнесмена был вполне прагматичным. Он растил гениальные кадры для собственной компании. Мужчина хорошо понимал, что основной его капитал находится не на банковских счетах, а в людях, которые помогают эти счета заполнять. Но сейчас речь явно шла не о благотворительности. Собеседника вывел на экран статью из какого-то забытого богом издания. Такой желтухи на сетевых просторах было огромное количество. Можно было надеяться, что никто на мелкого писаку не обратит внимания, если бы не громкая фамилия в заголовке. «Как самый богатый бизнесмен планеты поступает со своими женщинами?» Эксклюзивное интервью Камилы Аймс. «Интересно». «Простите, это не мое дело». «Не твое», — согласился Антон. «Писанину перешли мне и ссылку на интервью отдельным файлом». Подчиненный кивнул. Антон отключил связь. Через секунду коммуникатор сообщил о загрузке файлов. Антон бегло перечитал печатную версию интервью и нашел контакт Раймонда. Обсуждать Камилу, пока рядом спала Маша, Антон не хотел. Мужчина с удовольствием отложил бы этот разговор на потом, но он хорошо знал, что делать этого категорически нельзя. Прошло всего 2 часа после публикации материала, а он уже попал на глаза его сотруднику. «Видел», — вместо приветствия сообщил Раймонд. «Иск на твою бывшую уже в суде». «Оперативно», — как можно спокойнее произнес Антон и погладил Машу по спине. Захотелось запустить руку ей под пиджак, вообще снять с нее эту неудобную тряпку, но ничего делать не стал, боялся разбудить. Чем дольше девушка будет спать, тем дольше она будет рядом. «Ты мне за это платишь? Кстати, почему я тебя не вижу?» «Потому что я отключил конференцию». Адвокат задумчиво почесал нос. «Надеюсь, ты ничего важного для следствия не скрываешь?» Антон закатил глаза и подключил изображение. Брови Раймонда поднялись неприлично высоко. Они с Антоном были знакомы довольно давно, но еще ни разу он не видел бизнесмена в таком неоднозначном виде, лежа на диване с какой-то девицей. «Это кто?» «Моя помощница». «Я надеюсь, с ней все в порядке?» «Сексуальные домогательства на рабочем месте тебе с рук не сойдут. Тут даже я буду бессилен». «Прикуси язык, Раймонд», — рыкнул Антон и тут же притих. Девушка зашевелилась. Стольный бросил злобный взгляд на адвоката, как будто тот был виноват в том, что Маша чуть не проснулась. «Тш-ш-ш», — зашептал мужчина. «Все хорошо. Спи». Брови адвоката поползли выше. Как только Маша притихла, Антон осторожно поцеловал ее в макушку и вернул внимание юристу. «Что с лицом?» «Ты бы себя сейчас со стороны видел, не задавал бы вопросов». «Не преувеличивай». «То есть любая сотрудница может вздремнуть во время обеденного перерыва на твоей широкой груди?» «А я-то думал, откуда такой конкурс на место секретарши Стольного?» «Никакого конкурса. У тебя плохие информаторы». «Угу», — кивнул Раймонд. «Я им зарплату урежу за неверные данные». «Будь добр», — фыркнул Антон и снова прислушался к дыханию девушки. Для Раймонда подобное поведение клиента было в диковинку. Он почти с детским восторгом наблюдал, как этот монстр осторожно гладит спину помощницы и робко целует полоску отросших волос. Антон делал это автоматически, почти неосознанно, на уровне инстинктов. «Она у тебя что, под лекарствами?» «Успокоительно», — кивнул Антон. «Нервный срыв, ничего серьезного». «А ты всех сотрудниц до нервного срыва доводишь, чтобы облапать?» «Давай по делу», — рыкнул Антон. Время близилось к следующему звонку. «Иск на госпожу Аймс я подал. Дату суда сообщу, когда будет назначено. Документы на представление в суде у меня есть. Вести буду лично. Дело о мошенничестве затянется». «Почему?» «Выяснилось, что твоя подруга была не единственной, кто таким образом решил женить на себе миллиардера. Схема работала уже несколько лет. Но наши доблестные блюстители закона не знали, как к этому всему подступиться. Сам понимаешь, огромные деньги». Антон снова кивнул. «Твое заявление даст ход делу, или я могу его отозвать?» «Нет, скажи следователю, что я помогу. В рамках разумного». Теперь кивал Раймонд. Другого решения от Стольного он и не ожидал. История с преднамеренным умерщвлением детей задела адвоката до глубины души. Он планировал задействовать весь доступный ресурс, в том числе и Антона, чтобы посадить ублюдков до конца жизни. «На автора этой хрени тоже напиши заявление». «С каких пор ты мстишь журналистам?» «Это не месть. Это репутационные издержки». «И в какую сумму ты эти издержки оцениваешь?» «А сколько нужно, чтобы их закрыть?» «Немного. Написать жалобу в Ардират. Редакция находится на их платформе. Учитывая твою персону, материал уберут в течение пары часов. С извинениями». «Займись этим». Адвокат кивнул. Антон отключил связь, посмотрел на часы и снова поцеловал макушку любимой женщины. По рукам побежали мурашки. Сердце заработало с удвоенной силой. Еще никогда Антон Стольный не чувствовал себя таким цельным и счастливым.